«Люси?» — задал ей вопрос Оливер. «Ты меня любишь?» Люси задумчиво посмотрела на него. «Да», — медленно ответила она. «Да, люблю». «Последние 10 дней я думала о тебе, о том, чем я обязана тебе, как ты мне нужен, сколько ты для меня сделал, каким был надежным и верным. Люси, я счастлив слышать это». «Обожди», — сказала Люси, — «не торопись. Ты сделал для меня еще кое-что. Ты меня воспитал, превратил в другого человека». «В другого человека?» — удивленно повторил Оливер. «Что ты имеешь в виду?» «Ты столько рассуждал о своих принципах, — сказала Люси, — о честности, об опасности самообмана. Ты даже писал об этом Тони». «Да, верно, — сказал Оливер. — Но при чем тут это?» «Я твоя ученица, — заявила Люси. И притом самое опасное. Твои уроки обернутся против тебя». «О чем ты?» — спросил Оливер. «Ложь тебя оскорбляет, верно, Оливер?» Люси говорила спокойно, рассудительно, словно излагая условия математической задачи. «Да, оскорбляет», — настороженно, без воинственности в голосе сказал Оливер. «Любой обман», — тоном классной наставницы продолжала Люси, — «ты считаешь низостью, не так ли?» «Да», — согласился Оливер. «Это твое кредо, правда?» — спросила Люси. «Да». «И тут ты лжешь», — сказала Люси. Оливер сердито замотал головой. «Не говори так». «Ты лжешь мне», — сказала Люси. «Но в первую очередь себе». «Я не лгу», — уверенно сказал Оливер. «Хочешь, докажу?» Спокойно и дружелюбно спросила Люси. «Доказать тебе, что значительная часть твоей жизни основана на лжи?» «Не удастся», — сказал Оливер, — «потому что это неправда». «Неправда? Ну, оставим на время нас самих в покое», — сказала Люси. «Кто твой лучший друг?» «К чему ты клонишь?» — спросил Оливер. «Сэм», — сказала Люси, — «милый доктор Паттерсон. Ты знаком с ним 20 лет. Недели не проходит, чтобы он и его жена не заглянули к нам. Ты играешь с ним в гольф, одалживаешь ему деньги, доверяешь ему. Я не удивлюсь, если окажется, что ты даже рассказал ему о наших неприятностях». «Так получилось, что я это сделал», — признался Оливер. «Мне необходимо было с кем-то поговорить. Он не только мой друг, но и твой тоже. Сэм посоветовал мне вернуться к тебе». Люся кивнула. «Мой друг», — повторила она, — «и твой. А что тебе известно о нашем друге докторе Паттерсоне?» «Он умный и преданный», — сказал Оливер. «К тому же превосходный врач. Он помог Тони». Люси снова кивнула. «Все верно. Но ведь ты знаешь о нем и кое-что другое, не правда ли? Например, о его связях с женщинами». «Ну, — смутился Оливер, — об этом судить трудно». «Ты снова кривишь душой, Оливер», — мягко сказала Люси. «Вспомни, миссис Уэллс, миссис Мюллер, Шарлотту Стивенс. Их роман начался 2 года назад у нас дома. И с тех пор знакомые обсуждают его за нашим обеденным столом». «Ну, хорошо», — согласился загнанный в угол Оливер.